Она поднялась, подошла к шкафу, открыла его, задумчиво посмотрела на развешанную одежду. — А на твой размер я ничего приличного и не подберу, — заметила она. — Придется тебе снова влезть в джинсы. — Пустит в ресторан. — Должны, — не слишком уверенно сказал я. — В конце концов, можно будет провести легкое воздействие на персонал. — Если что, я потренируюсь во внушении, — будто прочитав мои мысли, сказала Светлана. — Заставлю пропустить. — Это ведь будет доброе дело? — Конечно. — Знаешь, Антон, — Светлана сняла с плечиков платье, приложила к себе, покачала головой, достала бежевый юбочный костюм. Меня поражает умение дозорных объяснять любое воздействие на реальность интересами добра и света. — Вовсе не любое, — возмутился я. — Любое-любое. Надо будет, и ограбление станет добрым делом, и убийство. — Нет. — Ты так в этом уверен? — А сколько раз тебе приходилось вмешиваться в сознание людей? — Вот даже наша встреча. Ты ведь заставил меня поверить, что мы старые знакомые. Часто ты используешь способности иного в жизни? — Часто. Но представь, ты идешь по улице. У тебя на глазах взрослый человек бьет ребенка. Что ты сделаешь? Если остался лимит на вмешательство, я пожал плечами, проведу реморализацию, разумеется. И будешь уверен, что это правильно? Не раздумывая, не вникая? А если ребенка наказывают за дело? Если наказание спасло бы его в будущем от больших неприятностей, а теперь он вырастет убийцей и бандитом, а ты — реморализация? — Света, ты ошибаешься. — И в чем же? — Если у меня не будет лимита на парапсихологическое воздействие, я ведь все равно не пройду мимо. Светлана фыркнула. — И будешь уверен в своей правоте. — Где грань? — Грань каждый определяет самостоятельно. — Это приходит. Она задумчиво посмотрела на меня. — Антон, а ведь такие вопросы задает каждый новичок, верно? — Верно. Я улыбнулся. И ты привык на них отвечать. Знаешь набор готовых ответов, софизмов, примеры из истории, аналогии. Нет, Света, не в этом дело. Просто темные такие вопросы вообще не задают. Откуда тебе знать? Темный маг может исцелять, светлый маг может убивать, сказал я. Это правда. Знаешь, в чем отличие между светом и тьмой? Не знаю. Этому нас не учат почему-то. Трудно сформулировать, вероятно. Совсем не трудно. Если ты думаешь в первую очередь о себе, о своих интересах, твоя дорога во тьме. Если думаешь о других, к свету. И долго туда придется идти, к свету. Всегда. Это ведь только слова, Антон. Игра словами. Что говорит опытный темный новичку? Быть может, такие же красивые и правильные слова? Да, о свободе, о том, что каждый занимает в жизни то место, которое заслуживает, о том, что любая жалость унижает, о том, что подлинная любовь слепа, о том, что настоящая доброта беспомощна, о том, что истинная свобода — свобода от всех. Это не правда? Нет, я кивнул. Это тоже часть правды. Света, нам не дано выбрать абсолютную истину. Она всегда двулика. Все, что у нас есть, право отказаться от той лжи, которая более неприятна. Знаешь, что я в первый раз говорю новичкам о сумраке? Мы входим в него, чтобы получить силы. И плата за вход — отказ от части правды, которую мы не хотим принимать. Людям проще, в миллион раз проще, со всеми их бедами, проблемами, заботами, которые для иных вообще не существуют. Перед людьми не вставал выбор. Они могут быть и добрыми, и злыми. Все зависит от минуты, от окружения, от прочитанной накануне книги, от съеденного на обед бифштекса. Вот почему ими так просто управлять. Даже самого злобного негодяя легко повернуть к свету, а самого доброго и благородного человека подтолкнуть во тьму. Мы же сделали выбор. Я ведь тоже его сделал, Антон. Я уже входил в сумрак. Да. Почему тогда я не понимаю, где грань? В чем отличие между мной и какой-нибудь ведьмой, посещающей черные мессы? Почему я задаю эти вопросы? А ты всегда будешь их задавать. Вначале вслух, потом про себя. Это не пройдет никогда. Если ты хотела избавиться от мучительных вопросов, ты выбрала не ту сторону. Я выбрала то, что хотела. Знаю. И потому терпи. Всю жизнь? Да. Она будет долгой, но ты все равно никогда не привыкнешь. Никогда не избавишься от вопроса, насколько правилен каждый сделанный шаг.